Глава восьмая. «А самые паршивые», — заявила я, глядя на коленки Лэм, — «что я до сих пор думаю об этом поединке. Если долго лежать, запрокинув голову, перед глазами начинают плавать звездочки, а комната кажется перевернутой. Не только комната. Подруга и Мар торчали рядом с моей кроватью вверх ногами. Ладно, вверх ногами была Лэм, а Мар был вверх спиной, примагниченный к полу. Можешь думать о нем сколько угодно, дай только крем заберу. Нет. Я сцапала пластиковое ведро с замороженным кремом, где осталось чуть меньше половины, и прижала к груди. Горло застудишь, свирепо сказала Лэм. Нечестный прием. Вздохнула и отставила крем на пол, из-за чего Март тут же вскинул голову. Не успел, подруга подхватила ведро и щелкнула крышкой раньше, чем Виар опомнился. С тобой честные не работают. Последние несколько часов я думаю о том, что распорядительницей на моей свадьбе будет унылая одноклеточная. Многоклеточная, поправила я. Кстати, по поводу свадьбы. Разрешение на проведение церемонии получено. Ресторан подтвердил бронь, осталось оплатить полностью, и он ваш. Отель тоже забронирован. Список гостей переслала в агентство с твоими комментариями. Схему, кто с кем будет сидеть, они сделают в течение недели. А, вот еще. Программа тоже скоро будет готова. С ведущим встречаемся в следующие выходные. Доверишь мне или вы с Дрейком хотите сами с ним пообщаться?» Лэм покачала головой. «Не переводи тему. Ни один правящий этого не стоит». «Стоит», — сказала я. «Именно этот стоит». «Лапонька, это ненормально». «Что именно?» Ты не можешь весь день провести в спальне, лежа в пижаме с голубыми дракончиками. Не весь. Сейчас еще только 5 вечера, и вообще у меня сегодня выходной. Что хочу, то и не делаю. Я заметила. Лэм присела на кровать, из-за чего ее коленки оказались прямо на уровне моего лица. Если голову повернуть, но голова была тяжелая. Мне вообще гораздо больше нравилось смотреть в потолок, так слезы не вытекали. С вечера среды они были на низком старте, грозя обрушиться ливнем в самый неподходящий момент. Например, когда Люси светится от счастья. Ну ладно, дело не в слезах. На самом деле мне просто хотелось лежать на кровати, ничего не делать и смотреть в потолок. А еще замороженного крема, и чтобы меня не трогали. В конце недели юрист Арингсхана прислал мне договор, но я в него так и не заглянула, просто не могла себя заставить. День проходил на сцене, где я выкладывалась, чтобы вечером просто рухнуть в постель, а если не спалось, учила партию Люси. Окна в спальне запечатала жалюзи, а к визору вообще не приближалась. К счастью, шумиха по поводу Зингспреда немного поутихла, поэтому количество писем и звонков медленно, но верно стремилось к нулю. «Леона!» Лэм рыкнула так, что Мар подскочил на все 4 лапы. Пожалуй, при наличии соответствующей родословной ее можно было назначить командиром взвода вальсгардов, но по родословной Лэм не проходила. «А, поднимайся, выведем тебя в люди». «Отказаться можно?» — спросила с надеждой. «Нет». «Почему я так и подумала?» В душе проторчалось 30 минут, а когда вернулась, на кровати уже лежали джинсы и кофточка с V-образным вырезом. Пришлось переодеваться, причесываться и все такое. Из зеркала на меня смотрела очень бледная блондинка с большими глазами. Похоже, Лэм тоже так решила, потому что пинком развернула мое кресло и взялась за макияж. В итоге блондинка стала немножко поярче, с оттененными уголками глаз, хорошо прокрашенными ресницами и вечерней алой помадой. Алой, как цвет его пламени. «Так уже лучше», — заявила подруга, критически оглядев дело рук своих. «Кстати...» Лэм достала из кармана ключи и положила на покрывало. «Возвращаю». Дубликат, который ей передавала Валентен, чтобы присматривать за Марром. После того, как я умудрилась посеять ключи неизвестно где, сразу сделала для себя и запасные. Еще раз посмотрелась в зеркало и поднялась. Наш флайс вписался в поток на пределе разрешенной скорости, но я даже не пошевелилась. «Знаешь какой-нибудь хороший бар, где и посидеть, и потанцевать можно?» — спросила Лэм, перестраиваясь на нужную полосу и мигая огнями пропустившему нас грузовому флайсу. «Тот, в котором мы тусили вчетвером, недавно закрылся». «С чего бы?» — удивилась я. «Не представляю. Кажется, у них ребрендинг намечается. Так что? На ум приходила только Виалия, но вряд ли у них в субботу будут свободные места. Хотя... Минуту. Мы все равно двигались в центр, поэтому время в запасе было. Сбросила Хейду сообщение. Для двух девушек найдется столик в Виалии? Он позвонил мне вчера и сказал, что его друг сейчас в отъезде, но на следующей неделе вернется, и мы проведем интервью. Двух девушек уже ждут. Скажите администратору, что вы от меня. Спасибо, Лайт. Я назвала Лэм адрес, и она включила навигатор. Тот шустренько проложил кратчайший маршрут. Спустя минут 40 мы уже были на месте. «Я вас провожу», — улыбнулась девушка-администратор, когда я назвала фамилию Хейда, и на нас надели браслеты. Оказавшись в зале, поняла, что была права. Уютный диско-бар субботним вечером был переполнен. За столиками собрались отдыхающие, приглушенный свет из-под абажуров плескался на бокалах теплыми бликами. На этот раз музыкальный автомат молчал, а из динамиков лилась приглушенная, ненавязчивая мелодия, что-то вроде лирической баллады начала века. «У вас столик на первом этаже», — администратор произнесла это так, словно извинялась. «К сожалению, вся VIP-зона на сегодня забронирована». «Не страшно», — сказала я и подняла голову, чтобы наткнуться на пристальный взгляд Гроу. Он устроился как раз в VIP-зоне за столиком у стеклянной перегородки. Кресло было развернуто таким образом, чтобы просматривался почти весь первый этаж, а с него прекрасно был виден он. Толстовку сменила темная рубашка, выпущенная поверх джинсовых брюк, а длинные волосы пребывали в обычном беспорядке. Ну супер. Преследует он меня, что ли? Хотя нет, для преследователя он как минимум пришел раньше. Первым порывом было развернуться и сказать Лэм, что я передумала. Представив, как это будет смотреться со стороны, мысленно рыкнула, отвела взгляд и пошла вслед за администратором. Наш столик оказался у самой стены, прямо под его взглядом, поэтому я уселась спиной к Гроу, предоставив Лэм возможность рассматривать окружающих и обстановку. «Так», — стоило администратору пожелать нам приятного отдыха и отойти, как подруга чуть подалась вперед. «И с кем это ты так многозначительно переглядывалась?» «Ни с кем», — буркнула я. «Для «ни с кем» он слишком внимательно смотрит на твой затылок». Мой затылок стал горячим. «Вот зачем ты это сказала?» «Потому что сегодня первая твоя живая реакция на этого типа». Лэм оперлась локтями о столик и сцепила пальцы. Пришлось признаваться. «Это мой постановщик». Лэм оживилась. «Постановщик? Тот самый? Никогда не общалась с постановщиками». «Тебе повезло», — ответил я, открывая меню. «Познакомишь?» «Зачем?» «Как зачем? У меня, может, первый и последний шанс пообщаться с тем, кто творит искусство». «Ты всегда можешь пообщаться со мной». Лэм покосилась мне за спину. А я, почувствовав засаду, обернулась. Рядом с нашим столиком стоял официант. «Эсса, вас и вашу знакомую приглашают пересесть за столик в VIP-зоне». «Благодарю», — очаровательно улыбнулась. «Но нет. Передайте, пожалуйста, что у нас девичник». Стоило официанту отойти, Лэм скептически хмыкнула. Я сделала вид, что ничего не замечаю, разглядывая коктейли. Кажется, вот этот был вполне сносным, в него и ткнула. Есть не хотелось совершенно. После того количества замороженного крема, которое в меня влезло, вряд ли найдется место даже для крохотного сэндвича или салатика, не говоря уже о чем-то большем. Лэм кашлянула. «Что, тебе помочь выбрать? Вот этот неплохой». Развернула свое меню планшет к ней. «А мне кажется, или ты забыла что-то рассказать?» «Тебе кажется». Под пристальным взглядом подруги становилось как-то неуютно. «Почему ты отказалась?» «Потому что я пришла пообщаться с тобой, а не развлекать свое начальство». «И потому что два предыдущих моих визита в VIP-зону закончились не очень хорошо». «А вот твое начальство не против развлечь тебя». «Давай закроем эту тему», — рыкнула я. «Ладно, ладно». Лэм примирительно подняла руки. «Закрыли. Вот и чудесно». «Милое местечко», — произнесла подруга, сделав заказ. «Да, мне здесь очень нравится». «Если бы не Гроу, вообще было бы супер». «Дрейк говорит, в Ланстер-Холле зал полупустой». Лэм подперла руками подбородок. «Мне жаль». Мне правда было жаль, несмотря на наши с Эвель разногласия и несмотря на то, как мы расстались. Мне бы хотелось снова выйти на малую сцену и спеть для гостей. По-хорошему, я ведь даже с ними толком не попрощалась. Хейт, конечно, сделал потрясающее объявление на моей официальной странице, но личная встреча и запись в сети не одно и то же. «Скучаешь?» — улыбнулась Лэм. «Да», — не стала скрывать. «Возможно, поэтому я до сих пор не забрала вещи, которые остались в клубе. Конечно, можно было попросить Дрейка их забрать, но я хотела съездить в Ланстер-Холл сама, пройти знакомыми коридорами, заглянуть к девочкам из огненного шквала. Пусть мы не так много общались, но время, проведенное в стенах Ланстер-Холла, навсегда останется в моем сердце». «На смену старому всегда приходит что-то новое», — философски заметила Лэм. «Движение вперед без перемен невозможно». К нам снова приблизился официант. Помимо двух коктейлей на подносе возвышалась бутылка Тоньяса, вазочка со льдом и два бокала. «Подарок от Эстерды из вип-зоны», — пояснил мужчина, ловко ставя все на наш столик. «Мне что-нибудь ему передать?» «Так, с меня хватит». «Нет, я сама его поблагодарю». Официант кивнул. «Вам открыть, Тоньяс?» «Пока не надо, спасибо». Дождалась, пока он отойдет, и потянулась к бутылке. «Эй, ты что задумала?» Лэм перехватила бутылку раньше, чем я ее цапнула. «Вернуть, разумеется. И лично попрошу дарителя оставить меня, то есть нас, в покое». «С ума сошла?» — воскликнула подруга и прижала бутылку к груди. «Это Тоньяс 50-летней выдержки!» «Баркхари Луае! Ты знаешь, сколько он стоит?» Я пригляделась. Бутылка как бутылка, пузатенькая, разве что пробка в виде дракона, лапы которого якобы держали горлышко. Вот не сильна я в спиртных напитках. «Дорого?» «Да я за 3 месяца столько зарабатываю». Желание вернуть Тоньяс стало еще сильнее, но когда я обернулась, столик Гроу пустовал. Кресло по-прежнему было отодвинуто, в пепельнице лежала дымящаяся сигара, но ни на втором этаже, ни поблизости постановщика не наблюдалось. «Да». «Мы обязаны его попробовать», — заявила Лэм, возвращая бутылку на столик, но на всякий случай поставила поближе к себе. «Даже не знаю». «Не знает она. Не хочешь открывать, заберу с собой». В том, что Лэм заберет, можно было не сомневаться. А я вдруг подумала, какого? Ну действительно, какого? Сегодня суббота, передо мной лучшая в мире подруга и дорогущий Тоньяс. А я тут напрягаюсь по поводу и без. «Открывай», — вздохнула. «Так-то лучше». Мы подозвали официанта, который наполнил пузатые бокалы на коротеньких ножках. «Принесите еще шоколад и лицы», — попросила Лэм. Она перехватила мою руку, когда я уже собиралась запустить себе в бокал льдинку. «Всему тебя учить надо». «А что?» — удивилась я, возвращая льдинку в форме сердечка в вазочку. «Так весь вкус перебьешь. Пусть постоит немного». Ну, постоит, так постоит. На всякий случай я еще раз обернулась, но на столике Гроу по-прежнему одиноко дымила сигара. «За нас!» — Лэм подняла бокал с коктейлем. «Прекрасных и неповторимых!» «За нас!» — подтвердила я. Коктейль был красивый, бледно-голубого цвета, со взбитыми сливками, украшенный зонтиком или тоновыми ягодками, и таким же вкусным, как в первый раз. Подтвердила мои впечатления Лэм. «Виалии нравится мне все больше. Откуда ты про нее узнала?» «Ее обожает мой агент». Вполне вероятно, что Хейт и Гроу подсказал хорошее место, где можно отдохнуть и расслабиться вечером. Хотя кто его знает, этого Гроу? Мне вообще расхотелось думать о мужчинах. Гораздо приятнее просто сидеть в мягком кресле, смаковать вкусняшки и наслаждаться обществом Лэм. «Когда поедем за платьем?» Подруга передернула плечами. «Наверное, на следующей неделе». Платье мечты Лэм мы так и не нашли, разве что несколько, которые можно было бы, но все-таки не то самое. В свободное время я пролистала кучу каталогов в интернете, но ничего из того, что сбросила подруге, ей тоже не понравилось. В итоге мы договорились еще раз пробежаться по свадебным салонам в следующую субботу. Если так ничего не найдем, будем примерять и выбирать из того, что есть. Коктейли за разговором закончились быстро, и поскольку официант уже принес шоколад и лицы, Лэм потянулась к Тоньясу. Я последовала ее примеру и ощутила густой терпкий аромат. Он ударил в голову похлеще напитка. Орехов резкий, сильный. На миг даже дыхание перехватило, словно Ринар оказался за спиной и положил руки мне на плечи. В этот момент вдруг отчетливо пришло осознание: мы больше никогда не увидимся. Никогда больше меня не коснется жесткая ласка его взгляда. Никогда больше не обожжет его прикосновениями, словно я дотронулась до живого огня. И уж совершенно точно я не буду больше сходить с ума от поцелуя среди осыпающихся с неба звезд. Опрокинула напиток в себя и задохнулась. Тонис обжег горло и теплом пробежал по телу. «Твой постановщик вернулся», — сообщил Лэм, облизывая губы. «И не один». Я обернулась и увидела, как Гроу поднимается на второй этаж. Девица, которая шла рядом, положила руку ему на талию, но он ее сбросил. Руку, разумеется, хотя мысль о сброшенной с лестницы девице пришлась как-то не кстати. Возможно, все дело было в том, что она тоже оказалась рыжей. Везет мне на рыжих. Или в том, что, едва усевшись за столик, она принялась гладить ногу Гроу своей. «Чудный отсюда обзор, я же говорила». «Эй!» — Лэм щелкнула пальцами. «Я, между прочим, тут». «Я, в общем-то, тоже». Повернулась к ней и попробовала Тондис снова, на сей раз маленьким глоточком раскатав напиток на языке. Вкус у него оказался такой же сильный, как аромат, насыщенно ореховый, с цветочными нотками. Наверное, если бы я жила в мире Люси, сравнила бы его с обжигающим солнечным днем в густой по пояс траве. От запаха кружилась голова, и я отставила бокал. «Что не так?» — нахмурилась Лэм. «Слишком крепкий». «Слишком крепкий. А я что, должна выглядеть как старая одинокая алкоголичка?» Не выдержала и прыснула. «Меньше всего ты похожа на одинокую алкоголичку». «То есть на старую вполне?» Лэм ослепительно улыбнулась. «Ты как собираешься домой добираться?» — поинтересовалась я у подруги. «А, закажу эвакуатор», — отмахнулась она. «Или заплачу за стоянку, а завтра заберу. Мы отдыхаем или как?» Я подумала и решила, что отдыхаем. Напряжение понемногу отступало, у меня даже получилось расслабиться. Мы говорили обо всем, разве что избегая темы Рейнара и, как ни странно, свадьбы. Лэм поддержала мое решение купить флайс и сказала, что они с Дрейком с удовольствием присоединятся. Оказывается, знакомый Дрейка — директор крупного салона. Чтобы не прогадать с выбором, можно было обратиться к нему. Мы решили разбавить крепость Тониса и заказали еще коктейли, потом официант предложил какие-то шоты. Ну ладно, шоты предложила я, официант только посоветовал, что можно выбрать. С каждой минутой становилось все веселее, и хотя абажур перед глазами периодически двоился, равно как и зал, это тоже было весело. «Потанцуем?» — я вскинула голову и обнаружила двух блондинов. В смысле, блондин был один, это я не могла сфокусировать взгляд. Широкоплечий, смазливый, с меня ростом, с бородкой, клинышком и в жилете. «А я не...» «Иди, иди!» — Лэм под столом ткнула меня носком ботинка. «Я не обижусь!» Не успела возмущенно фыркнуть, как уже оказалась на ногах, блондин по-мужски сильно подхватил меня за талию и увлек за собой. Сопротивляться, если честно, особо и не хотелось. Если раньше в уютном кресле было спокойно, то сейчас ноги горели от желания двигаться, чтобы вытряхнуть из головы и сердца Рейнара и все мысли о нем, забыть его запах и прикосновение. От мужчины, кстати, пахло каким-то жутко сладким парфюмом, перебивающим все, что только можно. На ходу бросила быстрый взгляд на второй этаж, но Гроу с рыжей там не было. Ну вот и отлично. На выходе из бара блондин подтолкнул меня направо. «Эй, танцпол в другой стороне!» Я попыталась упереться каблуками в пол и повернуть, но неожиданно пространство качнулось в сторону, и я поехала вниз. Мой спутник едва успел меня подхватить и вернуть в вертикальное положение. Надо будет сказать Лэм, что в следующий раз берем только шоты или только коктейли, и никакого больше Тондиса. Мы ведь, кажется, его еще не допили. «Разве в другой?» За нами кто-то вышел в коридор, я заметила только мелькнувшую тень, и ткнула в стену, где она только что была. «Точно, надо идти по сиреневой стрелочке». «По какой?» Мы фыркнули одновременно, а потом расхохотались. Стрелочек у меня перед глазами и впрямь было много, но, в общем-то, я оказалась права. Неоновые линии привели нас на танцпол, где под ухающие в груди басы Народ двигался в едином зажигательном ритме. Все сливались в пеструю мельтешащую толпу, но у самых панорамных окон, пронзаемых лазерными лучами, полыхало живое пламя. Пара, вокруг которой расступилась толпа, двигалась словно единое целое, звериная пластика мужчины, ведущего партнершу как свое продолжение, ее откровенная, бесстыдная грация, когда она подавалась назад, вжимаясь в него ягодицами и спиной, повторяя каждый изгиб его тела. Они продолжали музыку и начинали ее, задавая настроение на танцполе. Неприкрытый, яростный животный секс. Миг, и они оказались лицом к лицу, его руки скользнули по ее бедрам на грани откровенности, а ее ладони по его щекам. Мужчина повернулся, награждая меня звериным взглядом, глаза в глаза. Мгновение узнавания. В затекающих ритмах музыки Гроу привлек женщину к себе, вжимая раскрытыми бедрами в свой пах и прикусывая кожу на ее шее. В алом платье рыжий напоминало угасающий огонь, облизывающий обугленный до черноты камень в тщетной попытке его нагреть. С моих губ сорвалось не то рычание, не то выдох. По залу пронеслись рукоплескания и свист, утонувшие в музыке. Собственный вдох показался медленным и хриплым. «Позер!» — почти прокричал мне в ухо блондин. Я вцепилась в его плечи ногтями, рванула на себя, задыхаясь от бешеного ритма гулка ухающего сердца и дикого ненормального желания оказаться на месте рыжей, которую Гроу увлек в следующий танец. Он почти трахал ее на этом танцполе, но смотрел на меня, словно мысленно то же самое делал со мной. Я не отпускала его взгляда в движении, сливаясь со своим партнером. Здесь, у самой стены, действительно возникало ощущение, что мы танцуем над бездной, и разделяет нас пустота. От меня до него, как стальной, дрожащий под ударами ураганного ветра трос, бешеное биение сердца. Светомузыка отражалась от стен и искрила, будто разорванный провод под напряжением. Но сильнее сыпало искрами разгорающееся в темных глазах зеленое пламя, которое принадлежало только мне. Дико, охренительно, невозможно повторять каждое движение друг друга, не имея возможности прикоснуться. «Шикарно танцуешь!» — хрипло выдохнул блондин мне в ухо. «Любишь вести, да?» Вместо ответа я потянула его за волосы, заставляя запрокинуть голову, обжигая горячим желанием шею. Позволяя музыке себя подхватить, швыряя в бесконечные волны звучания и ритма до изнеможения, до сводящего с ума выгорания, за которым не будет ничего. Мне казалось, стоит замедлиться, остановиться, и я просто упаду. Вдох, разворот, бессмысленно мельтешащие перед глазами фигуры, поворот, долгий взгляд, выдох, неразбавленная звериная страсть, хлещущая под своды зала. Хриплые дыхания мужчины, слияние тел, изгибы алого пламени, обтекающего тьму, идущая по нарастающей музыка. «Детка, ты просто огонь!» Я смотрела на Гроу глаза в глаза, на то, как его ладонь течет по изгибам тела партнерши. «А я тебя узнал», — хрипло прошептал блондин. «Ты та певичка, с которой выходил Халлоран». Имя Рейнара ударило, как встречный ураган. Несмотря на несущую меня силу, набирающую обороты, хлестнула наотмашь. «Чудесно!» — выдохнула я. «У тебя хорошая память». А потом резко оттолкнул его и направилась к выходу с танцпола, пошатываясь, каким-то чудом огибая движущийся передо мной народ. «Подумаешь, на ногу кому-то наступила. Ой, еще раз!» «Далеко собралась?» Опомнившийся блондин догнал меня почти у двери, схватил за запястье. «Вижу, ты из тех девочек, от которых благодарности не дождешься». «Ты о чем?» Раздраженно дернулась, но он держал крепко. «Недостаточно хорош для тебя, да, детка?» Прошипели мне в лицо. «Но Тонис ты все-таки приняла. Теперь придется расплачиваться». Блондин перехватил меня за талию, дернул на себя. Сладковатый запах его парфюма окутал тошнотворным облаком. Еще не успела понять, что происходит, как горячие ладони легли на ягодицы и сжали почти до боли. Я саданула коленом между ног, но промахнулась и попала ему куда-то в бедро. «Руки убрал!» — прорычала, вонзая ногти ему в ладонь. «О, любишь пожестче? Одобряю!» Краем глаза заметила отделившегося от танцующих мужчину, но прежде чем тот успел приблизиться, блондину прилетело в нос с другой стороны. С размаха и настолько точным ударом, что он едва удержался на ногах, только схватился за лицо. Пальцы Гроу сомкнулись на его плече. Она со мной. Вопросы?» Хриплый низкий голос прокатился по телу волной будоражащей дрожи. Поскольку вопросов не возникло, кроме нечленораздельного бурчания и мотания головой, меня выдернули из музыки в оглушительную тишину коридора. «Я не с тобой», — резко отняла руку. «Неужели?» Одного взгляда в зеленые волны огня хватило, чтобы меня накрыло с головой. Он толкнул меня к стене, вжимая в неон. Я зарычала и хрипло застонала в жесткие губы со вкусом сигар и кофе. Кажется, мимо кто-то прошел, но мне уже было все равно. Меня несло от поцелуев укусов, обжигающих губы, от рваного, прерывистого дыхания, от скользящей под пальцами ткани рубашки. Кожа под ней была просто огненной. Когда его пах вжимался в мои бедра, с губ срывались хриплые стоны. Мои или его? Да какая разница? Сознание выпадало кусками, от снятого браслета до стоянки. От взметнувшегося ввысь флайса до рук Гроу на панели управления. Меня трясло, и воздух между нами вибрировал от напряжения, сгущавшегося с каждой минутой. Туман перед глазами в странной зеленовато-огненной дымке и вертикаль зрачка, раскрывшегося во всю радужку, вытесняющего цвет стихии. Холодный шелк покрывал мои горячие губы. А еще в его квартире были высокие потолки, это я запомнила точно. В общем-то, это было последнее, что я запомнила. От прикосновений плавилась кожа. Сбивающееся дыхание рвалось из груди, когда пальцы скользили по губам, по шее, лаская впадинку между ключиц. Я дышала этой близостью, я ей жила, даже не представляя, как можно быть столь жестоким и нежным одновременно. Полыхающие алым глаза, распахнутые в самое сердце, браслеты пальцев на запястьях. Сотканная из противоречий чувственность, когда он в меня входил, и я раскрывалась ему навстречу, хрипло, на выдохе, выгибаясь от сумасшедшего желания и невозможности коснуться. Только кончиками пальцев рук в его стальном захвате, только губами губ, когда он позволял. «Моя!» — горячее дыхание обжигает кожу, а низкий вибрирующий звериным желанием голос рождает дикое отчаянное желание подчиниться. «Кажется, я сейчас умру от наполненности, от этой глубины, от резких сильных ударов во мне, от прикосновений горячих губ к груди. Кажется, я или уже умерла, потому что не может быть так неправильно, так бессовестно, так отчаянно хорошо». Очередное движение, глубокое, сильное, и мир рушится, собираясь заново из сорванного с губ стона, его рычания и мощной пульсации, дрожащих на ресницах слез и имени, которые я готова кричать, стонать, повторять снова и снова. «Рейнар!» И обрывать на полувздохе, когда жесткие губы скользят по моим. Ловить его выдохи снова и снова, признавая самую очевидную в мире истину. «Моя Леона, моя!» Океан накатывал волнами и отступал, оставляя на песке прозрачный кружевной шлейф. Я слушала отзывающийся в самом сердце гул, не понимая, почему он так стремительно отдаляется и почему касающиеся моих губы горчат от сигаретного дыма. Широко распахнула глаза и дернулась назад, увидев прямо перед собой физиономию Гроу. И ладно бы только физиономию, к ней прилагались плечи, расчерченная татуировкой грудь, накачанные руки, пресс и прочие комплектации постановщика. «Доброе утро», — хрипло произнес он и облизнул губы. «Ты так сладко стонала». «Утро? Доброе?» Я подскочила на постели и теперь моргала, глядя на него, пытаясь прийти в себя. Во мне кончился воздух, слова и все прочее, что положено адекватной женщине. Ключевое слово «адекватный», хотя ко мне это явно не относится. Инстинктивно потянула на себя простыню, заворачиваясь в нее до подбородка, судорожно попыталась вспомнить, что произошло, но помнила только потолки. И губы Гроу на моей шее, когда он стягивал с меня джинсы. Я заглянула под простыню, белья на мне тоже не было. «Какого?» Чтобы ничего не натерло, заявил он, приподнявшись на локте, отчего мышцы прокатились под смуглой кожей. «Во сне». «Мы...» — выдохнула я. «Спали вместе?» «В моем доме это единственная кровать. Чему ты так удивляешься?» Выдав весь словарный запас девочки из низов, я рухнула на подушке и уставилась в потолок. Мне отчаянно хотелось сдохнуть. «Завтракать будешь?» «Меня тошнит», — мрачно заявила я. В надежде, что он отстанет, потому что сейчас я была близка к тому, чтобы закатить самую настоящую истерику. Вопрос только, кому? Не себе же самой? За волосы меня сюда никто не тащил. Наверное, это вообще ненормально, желание побиться головой о стену. Ненормально же? Нет, ненормально просыпаться в одной постели с Гроу. Если не стошнило до сих пор, уже не стошнит. Я бы в этом не была настолько уверена, мутило меня знатно. Голова, кстати, не болела, видимо, Тонис был хороший. «Сознанием дела, говоришь?» «Да, в отличие от тебя». Он не шевелился, а вот от его присутствия волоски на коже шевелились. Поймала себя на мысли, что мне даже отодвинуться не хочется. Можно подумать, он знает, что я не пила раньше. Никогда не пила, до вчерашнего вечера, так, чтобы... «Ладе, между нами ничего не было. Я не трахаюсь с женщинами, если те не в состоянии отличить плюшевого дракона от настоящего. К тому же ты почти сразу отключилась». «Не было? То есть то, что мы вместе заснули, ничего не значит?» «Ты не могла бы радоваться не так откровенно?» «А с чего ты взяла, что меня это вообще волнует?» «Если бы не волновало, ты бы не лежала минуту назад с видом, что жизнь кончена». «Ты знаешь, как выглядит женщина, для которой кончена жизнь?» «Представляю». Гроу подвинулся ко мне, просто не под нами натянулись. «По сути, такая женщина ничем не отличается от мужчины в этом состоянии, а в зеркало я в свое время насмотрелся до тошноты. Меня волнует всего один вопрос. Где нахрен была твоя так называемая пара, когда ты напивалась до потери пульса?» Вот теперь меня подбросило на постели. «Не твое дело», — прорычала я, отшвырнула простыню и вскочила. «В конце концов, что мне там прикрывать? Джинсы и кофточка валялись на кресле вместе с бельем, туда и шагнула». «Ошибаешься, Ладе». «Мое», — донеслось из-за спины. «Ты выкладываешься на репетициях, сползаешь со сцены в Австралии и напиваешься, как девица, которую перед выпускным бросил парень. Через несколько недель на премьере мне нужна Люси. Огонь до небес, а не истлевший фитилек, который со сцены сдует первым порывом ветра или собственными мыслями о несчастной любви». Подавил рвущийся с губ яростный смешок. «Будет тебе, Люси!» Застегнула бюстгальтер и, резко обернувшись, посмотрела прямо ему в глаза. «Будет тебе охрененная Люси, такая, какую захочешь!» «Я хочу твою!» Гроу поднялся одним рывком. В отличие от меня, прикрываться он не собирался. Ни когда мы лежали, ни сейчас, демонстрируя себя во всей красе и в полной боевой готовности. Поэтому я поспешно влезла в джинсы, резко дернула молнию и выругалась, зацепив кожу. Тем острее стало прикосновение к ладони, когда жесткие пальцы скользнули по моим. «Твою и только твою. Такую, какой ее видишь ты. Но гораздо больше мне нужна ты, Ладе. Потому что я смотрю на тебя вместо того, чтобы смотреть на сцену. Смотрю и думаю только об одном. Как бы завалить тебя и трахать до потери пульса, пока ты не начнешь кричать подо мной, кричать мое имя так же, как ты сегодня кричала его». В темных глазах сверкнуло зеленое пламя. Он шагнул ко мне вплотную, упираясь напряженным желанием в бедро. Стихийный взгляд скользнул по моему лицу и губам. Они до сих пор горели от его поцелуев, напоминая о затертых событиях прошлой ночи. Я отняла ладонь и сложила руки на груди. «Не дождешься». «Уверена?» Он не сдвинулся ни на шаг. «Абсолютно». «Уверена, что справишься с ней?» «Я не она», — прошипела ему в лицо. «Она», — Гроу усмехнулся. «Ты она больше, чем можешь себе представить. От нее не сбежишь и не спрячешься, Ладе. Папаша признал меня сразу, как только я появился на свет. Вырастил, научил всему, готовил в достойные преемники, в достойные по его разумению. Поэтому сделал так, чтобы я не смог петь, после чего я послал подальше всю свою семейку, но своего дракона...» Взгляд полыхнул сильнее. «Его не смог». Он очертил пальцами мою скулу. «Вы с ней единое целое. Пока ты сопротивляешься, тебя будет раздирать на части». Перехватила его запястье и отвела руку в сторону. «Мне пора». «И как ты собираешься добираться?» Гроу приподнял бровь, а я огляделась и вспомнила, что в баре остались сумка, мобильный, карточки. Лэм? Мар? Нет, Мар, конечно, остался дома, но если вспомнить, что Тони ночевала у Эмери, а в последний раз мы с ним гуляли в обед, и Лэм, я же ничего ей не сказала. Желание побиться головой о стену стало еще сильнее. «Я тебя отвезу», — Гроу кивнул. «Но черта с два сделаю это раньше, чем ты сделаешь мне кофе». «Чего?» — офигела я. «Кофемашина на кухне или топай пешком. Я в душ». Не дожидаясь ответа, он развернулся и направился к приоткрытой двери. А я в очередной раз вспомнила несколько колоритных слов и пошла искать кухню. По дороге в холле нашла зеркало и решила, что новая дорогая водостойкая тушь не такое уж бессмысленное приобретение. Тени размазались, а она даже не осыпалась во время сна. Оставалось только надеяться, что смывается она не вместе с ресницами. А вот губы действительно горели, и отнюдь не от помады, ее не осталось. Подавив желание зарычать на себя, двинулась дальше. Потолки здесь и правда были высокие, во всей квартире. А еще было много картин с изображением городов. От Зингсприда до Хайермарга, холодной столицы Ферверна. На выбеленном камне яркие пятна потеков краски под старину, из-за чего небоскребы казались смазанными, как под сильным дождем. Поймала себя на мысли, что залипаю рядом с каждой картиной, и дала себе ментального пинка. Кофе нарочно переложила, а сливки из холодильника не достала. Маленькая, но месть. Одноразовые салфетки обнаружились в ванной, куда я зашла, чтобы немного привести себя в порядок. К сожалению, в той же самой, в которой Гроу принимал душ, она оказалась единственной. «Надумала присоединиться?» — донеслось из-за стекла. Я сделала вид, что оглохла. Вообще гораздо проще приводить себя в порядок, если представить, что голый полуиртхан, которого твоя озабоченная драконица возомнила потенциальной парой, не существует. «Как долго ты продержишься, Ладе? Когда рядом пара, ты каждую минуту сходишь с ума. Особенно...» Голос его даже сквозь бьющую о стены и пол душевой кабины воду стал чуть ниже и более хриплым. «Когда твоя пара тебе противится». «Мы не пара и никогда ею не будем». Бросила салфетки в мусор и развернулась, чтобы уйти. «Это мы еще посмотрим», — донеслось из-за стекла. Вышла из ванной и громко хлопнула дверью. Устроилась в кресле, зажимая руки между колен, глядя на кровать, над которой висела дизайнерская бра в форме водопроводной трубы. Продолговатые лампочки на нем смотрелись особенно стильно. Покосилась на лежащие на лоскутном ковре мобильные Гроу и решительно отмела эту мысль. Нет, говорить с Лэм лучше не по телефону. Хотя сейчас гораздо больше меня волновало то, что произошло вчера, точнее, то, что, к счастью, не произошло. Репетиции каждый день. Каждый день с утра и до позднего вечера, под его взглядами, в близости от которой не сбежать и не скрыться. А мои 4000 чешуек хотят его 4000 чешуек. Нет, с этим определенно надо что-то делать. Вопрос только в том, что